Адриена. Гостей убивать нельзя. Даже когда очень-очень хочется. Даже когда чешутся руки. Даже... Всё равно нельзя. Не полагается. Но как тут удержаться, когда эта высокомерная дрянь глядит сквозь тебя и цедит? «Милейшая Сусанночка, как вы только терпите наглую девчонку! Давно надо было выдать ее замуж!» Айданна Сусанна вздыхает и кивает. «Да-да, давно надо бы, но муж так против, что вот против. И опять же, Сиблевран передается по женской линии, поэтому жених нужен подходящий. Ведь если Адриена отсюда уедет, то замок... Вы понимаете, дорогая Фабия?» Фабиана понимала. А потому вскоре после наступления Нового года разыскала Адриену в библиотеке. Пока в замке были гости, девушка облюбовала библиотеку для себя. Камин тут есть, кушетка удобная, можно сидеть и читать. А если надоест, можно лежать и читать. Или считать. Или в свое удовольствие поболтать с Даном Рокко. Но не в этот раз. Сейчас в библиотеку прошла хозяйским шагом и Данна Маньи. «Сидите, Дана», — ласково поинтересовалась она. Адриена подняла глаза. «Да, по правилам ей следовало бы встать, изобразить поклон». Сил уже не было. Она и так каждый день считала, когда ж эта зараза уберется. Оставалось еще 2 дня, а терпения уже не было. Никакого. «Вы тоже хотите что-то почитать, Эдана?» «Я? Вот еще. Для женщины это просто неприлично, и морщины могут появиться». «Было б кому чего бояться», — зачесался язык у Адриены. Но пришлось промолчать. Ей только скандала не хватало. «Я знаю, что Сиблевран не может быть передан без вашего согласия, и хочу узнать ваши планы, Дана». Адриена даже брови подняла от такой прямоты. «Однако...» «Когда я выйду замуж, я передам Сиблевран достойному человеку. Желательно, конечно, моему родственнику». Эданна чуточку расслабилась. Хотя и зря. Адриена не знала, есть ли в мире еще люди крови сибелинов, но намеревалась поговорить об этом с Морганой. Когда вновь сможет увидеть прабабку? Не одна ведь она в мире. Пусть более отдаленные, не по прямой линии, но есть родные. Вот и пусть забирают. И когда же случится сие радостное событие? Адриена подняла брови. «Я помолвлена. Эдана Сусанна рассказала вам об этом?» «О да, милочка. Но замуж не могу выйти до 17 лет. Таков договор». «Не совсем договор, но его величеству проще подождать пару лет, чем угробить свой единственный шанс на спасение династии». Эдана Маньи покривилась. «Странные капризы». «Это не каприз. Это необходимое условие», — не стало точнее разъяснять Адриена. «Допустим. Значит, еще 3 года». Адриена кивнула. «Да, еще 3 года». «Что ж, я это учту». Адриена вежливо наклонила голову. «Учитывайте, описывайте, рассчитывайте. Только ради всего святого меня не трогайте». «Сил никаких на вас нет». Эдана Фабиана удалилась, шурша юбкой нижнего платья. И спустя 10 минут на пороге появился Леонардо. «Адриена!» Каким чудом девушка не застонала. Видимо, время такое чудесное. «Что случилось?» «Фабиана была здесь?» «Да, была», — спросила про наследование Сиблеврана. «Ушла, довольная ответом», — ровно сообщила Адриена. «Можно и заорать, и запустить в голову Леонардо стаканом вишневого взвара. Только вот потом все равно отвечать придется, а времени у нее съедят не в пример больше». Леонардо кивнул, но вместо того, чтобы уйти, присел на кушетку. «Адриена, Мы так и не поговорили. О чем? Почти стоном вырвалось у Адриены. Книга легенд Веркангов откладывалась на длительное время. Я собираюсь жениться на Фабиане. Да. Ты не жалеешь? Адриена даже подняла брови. Она, после знакомства с Лоренцо, после всего, что было, да ни секунды, наоборот, радуется. Но произносить это вслух не стоит. Вот ведь как. Ты подло поступил с Анной. С тобой я бы так не поступил, она всего лишь дешевая девка. Хм, ты знаешь, с кем я помолвлена. Ты рискнул бы навлечь на себя гнев его отца? Леонардо замялся. Ну, не решился бы, подвела итог Адриена. Меня могли бы и пощадить, запереть в монастыре, к примеру, а тебя бы точно казнили. Леонардо потер шею, словно к ней уже примерялся палач. Ну, делаем вывод. Ты намеревался и влезть на елку, и не уколоться. Каким образом? Не знаю. Но будущего у нас с тобой быть не могло. Леонардо вздохнул. Я бы постарался, чтобы ты не пострадала. Честное слово. Адриена посмотрела почти с жалостью. Вот ведь убогий. Так же, как Анна. Леонардо, мне тебя очень жаль, но поверь. С Эданной и Фабианой тебе будет хорошо. Она не глупая и хозяйственная. А еще справится с тобой и будет держать в узде. Но об этом пока помолчим. Мужчины к такому очень негативно относятся. Непонятно почему, но факт. Она старая и страшная. Зато с деньгами и тебя любит. А я не люблю, и денег у меня нет. Ты сам видишь, Сиблевран не богат. А чтобы он приносил доход, здесь надо жить. О нем надо заботиться. Ты этого не сможешь и не захочешь. Тебе нужна столица. Это тебе может дать она, не я. Эданна Сусанна, которая притаилась под дверью библиотеки, довольно кивнула. Надо бы что-нибудь подарить девочке. Хотя бы платок, что ли. Она нашла правильные слова. Подходящие. Ты могла бы жить в Сиблевране. Ты бы приезжал, делал мне ребенка и возвращался в столицу. Леонардо, я помолвлена. Дан Манчини только вздохнул. Не поверишь, но мне жаль. Почему же? Верю, согласилась Адриена. Только вот ей жаль не было. Она радовалась. Господь отвел ее от негодяя. И лучше тут никак не скажешь. Леонардо встал и вышел. А на утро сияющая Эдана Сусанна и такой же довольный Дан Марк поздравляли их с Эданной Фабианой. На пальчике Фабианы поблескивало изумрудом колечко. Помолвка состоялась, а вот свадьба будет осенью. Эданна решительно хотела быть осенней невестой. Это для плодородия полезно и важно. И вообще, хочется. Адриена не спорила. До осени она Леонардо потерпит. Но какое ж это счастье — избавиться от непрошенных гостей. Теперь надо готовиться к свадьбе. Эдана Франческо чувствовала себя отвратительно. Идешь ты по дворцу, а тебя вдруг хватают — и на лицо опускается отвратительно воняющая тряпка. Вдох, другой, и ты теряешь сознание, не успев даже вскрикнуть. А когда ты приходишь в себя... Наверное, есть такие люди, которые счастливы оказаться в пыточной. Повисеть на цепях, полюбоваться на железную деву, сунуть пальчики в тиски или ножку в стальной сапог. Примечание. Испанский сапог. Конец примечания. Такие люди есть, их называют мазохистами, но не в этом времени. А что до Эданны, она вообще таких развлечений не понимала. Посмотреть на публичную казнь, что ж, это можно, а вот поучаствовать, простите, Не хочется, тем более в главной роли. А кажется, придется. Палач здесь, его подручные здесь. Сама Эданна сидит голая, как палец, зато во рту у нее кляп. Она даже сказать ничего не может. И есть подозрение, что ее не станут слушать. А жить так хочется. Эданна замычала, но палач даже головы к ней не повернул, продолжая обсуждать, что лучше — плеть или кнут. Или хлыст взять. Тоже хороший вариант. Главное — уточнить пожелание клиента. А то, может, ему захочется... Если Дану возвращать не придется, то ее можно и того, по кругу. И не раз. Вон какая холёная. Через полчаса Франческу уже трясло. Но с появлением клиента легче не стало. Его Величество Филиппа III смотрел так, что Эданну затрясло еще сильнее. А уж когда он сделал палачам знак удалиться и брезгливо двумя пальцами выдернул у Эданны кляп, та минут 10 и слова не могла сказать. Кое-как шевелила онемевшей челюстью и пускала слюни. Его Величество хмуро наблюдал за этим процессом. Радовало одно, хоть не обгадилось, но, возможно, и такое, просто все еще впереди. Наконец, Эданна решила, что может говорить. «Ваше Велич...» «Гадаешь, зачем ты здесь?» Франческа кивнула. Благо, голову ей не привязали намертво. «Да, ваше...» «Правильно гадаешь. Ты что о себе возомнила, подстилка?» Эданна захлопала глазами. «Ты решила, что можешь моим сыном вертеть, как пожелаешь? В государственные дела лезть? А если ты сейчас исчезнешь, и никто не узнает?» Ческа замотала головой, что есть силы. Могла бы, на колени упала. «Государь, умоляю!» «Я, конечно, искать тебя буду. Не найду. А сын погорюет, да и утешится. Заменить тебя несложно, поняла? Еще раз ты попробуешь что-то моему сыну не то сказать. Ты поняла?» Франческа закивала. Его Величество недобро усмехнулся. «Запомни, таких шлюх, как ты, много. А чтобы память лучше была...» Дверь пыточная открылась. Палачи и их подручные, всего 6 человек, вернулись обратно. «Шкуру не портить, не рвать, следов не оставлять. В остальном она ваша. На сутки», — спокойно распорядился его Величество. И вышел, не слушая жалобной мольбы, которая неслась ему вслед. Мужчины переглянулись и принялись подступать к Эданне. Хороший палач совершенно не обязательно садист. Он специалист. Но вот это Франческу сейчас и не утешало. Хороший специалист знает, как не оставить следов. А что с ней за эти сутки сделают? Нет! Но дикие крики жертвы только веселили ее мучителей. Спустя сутки Франческа оказалась в своих покоях, во дворце. О пережитом напоминала только жуткая боль. Снаружи и внутри. И там тоже. И не только там. Следов не осталось. Палачи были профессионалами. Тут пожаловаться было не на что. А урок Эдана усвоила. И вывод сделала. Наверное, не совсем тот, на который рассчитывал его Величество. Но тем не менее. Предохраняться она перестала и активно стала пытаться зачать ребенка с его высочеством. А еще спросила у служанки адрес ведьмы. Так, на всякий случай. Вдруг пригодится. Но самое грустное было в другом. Почему-то Эдана Франческа твердо уверовала, что в этой ее беде виновата Адриена. То есть не она настраивала принца против невесты. Не она ревновала. Не она выставила себя несколько раз дурой. Нет. Если бы Адриены не было, не было бы и проблемы. Понятно же, она и виновата. Больше некому. Мия. Угрызения совести Мия испытывала нечасто. Но сейчас вот... Заболела Джулия. Началось вроде бы и несерьезно. Девочка холодного миндального молочка выпила. Бывает. А к вечеру она уже металась в горячке. И не помогали ни припарки, ни компрессы. Ничего не помогало. Встревоженный Джакомо послал за лекарем. Ньор Марио Рифелли себя ждать не заставил. Прибыл, осмотрел девочке руки и грудь, приоткрыл горло, покачал головой. «Дана, ну разве можно так беззаботно?» «Что именно?» — недобро уточнила Мия. Девочка сильно простужена. Наверняка она играла во дворе, а потом выпила что-то холодное. И готово дело. Случилось воспаление белой желчи. Белой там или зеленой, Мия разбиралась слабо. Но на Барбару посмотрела без всякой симпатии. «Мы тебя зачем нанимали?» Барбара сделала шаг назад. «Вот скажи, кому что малявки испугалась? Смешно же. Что может сделать та же Мия?» «Да ничего. Дана она и Дана. Просто живет свободнее других, и дядя ей сколько всего позволяет. Не след бы так». А как посмотрит, аж мороз по хребту бежит. И жутко становится, и... Словно смерть из глаз выглянула. Красивых, карих, ледяных. Спас служанку Ньор Рифелли. Заговорил, и Мия отвела взгляд. Барбара тут же удрала подальше от греха на кухню. Ведь ей убьют и глазом не моргнет. «Дана, Мия, я оставлю траву. Ее надо заваривать и поить девочку. Оденьте ее потеплее». «Она и так вся горит». «Вот и прекрасно. Знаете, как тушат пламя?» «Как?» «Встречным огнем». Мия кивнула. «Хорошо, Ньор Рифелли. Поить травами, закутать потеплее. Кормить бульоном, поить горячими соками. Все только горячее, чтобы внешний огонь выжег внутренний». «Сцедить дурную кровь не надо?» Ньор Рифелли качнул головой. «Желчь не сразу проникает в кровь. Если на третий день не станет легче, тогда попробуем». Мия кивнула. «Спасибо, Ньор. Какие еще будут рекомендации?» «Пожалуй, это все. Если девочке станет хуже, посылайте за мной». «Хорошо, Ньор Рифелли». Мия проводила лекаря. Вернулась в дом. И первое, что сделала, это отвесила пощечину служанке. Барбара ахнула, схватилась за щеку. «Молись, дура, чтобы моя сестра выздоровела. Если она умрет, и ты на этом свете не задержишься». Дана Оливия промолчала. Слышала она кое-что про Дана Джакома. Про очаровательного, милого, любезного Дана. И твердо считала, что лучше со всеми змеями Ирвлина поссориться, чем с одним Даном Феретти. А что до его племянницы? Видимо, яблоко от деревца недалеко упало. Недаром же Дана и ее дядя неразлучны. Пошлые мысли в голову Даны Оливии не приходили, к ее чести и уму. А вот остальное... Лучше не рисковать. Так что она взяла залившуюся слезами Барбару за руку и вывела из кухни, где Мия отдавала распоряжение по заварке травы. «Иди-ка ты к себе и посиди там, не мозоль глаза. И как ты так не уследила?» «Да разве ж за ними угонишься? Нанимали б двоих!» — проворчала служанка, которая в глубине души признавала правоту Мии. «Небось, в деревне за восемью следила. Живы и здоровы были. А тут не справилась». Да, она правильно ругается. Но уж больно обидно. Мия сидела у кровати сестры. Уход за ней она решила никому не доверять. Вот выздоровеет Джулия, тогда можно будет жить дальше. А если умрет? Мию мучили угрызения совести. Рядом присела Сирена, подсунулась Мии под руку. Миечка. Мия погладила темные волосы сестренки. Если они с Энце были копиями матери, то Сирена и Джулия удались в отца. Обе темноволосые, сероглазые, симпатичными личиками. Настоящими красавицами им может и не бывать, но девушки вырастут очень приятные. Носики аккуратные, лобики высокие, бровки словно нарисованные, да и глазки вполне себе большие. Симпатичные девочки. Только вот Джулия, выживет ли? Все будет хорошо, Ренни. Все будет хорошо. Джу тоже умрет, как мама. Нет, Ренни, я о ней позабочусь, и она не умрет. Обещаю. А мама умерла, и папа тоже. Что могла сказать на это Мия? Так случается, Ренни. Так просто случается. А вот мы с Энце живы, и дядя жив, и мы вас любим. И тетя Катя умерла. Зато Мария жива, и малышка Катя у нас появилась, — напомнила Мия. «Всё равно мне страшно», — честно созналась Сирена. Мию еще раз укусила совесть. «Вот убивала, не страдала. Подумаешь, ерунда какая. Человеком больше, человеком меньше. А сейчас так и свербит, так и вымаживает душу». Мама умерла, и Мия должна была ее заменить. Обязана. А она решила, что служанки, учителя, няньки могут заменить родных и близких, и занялась своими делами. Сколько раз она заходила к девочкам? Сколько с ними разговаривала? А ведь могла бы. Могла. Не делала. И оправдания тут нет. Хоть бы полчаса выкроила, авось не переломилась. Но Мия решила, что важнее заработать денег. Для кого? Вот они, деньги. Лежат себе, кушать не просят. А вот сестра. Лежит и бредит. И просит пить. С другой стороны, без денег тоже плохо. И где тут золотая середина? Мия этого не знала, но Сирену прижимала к себе и успокаивала, и убаюкивала. И когда малышка уснула, кое-как укрыла ее прямо в кресле. «Переложить?» Так девочка уже не маленькая, 12 лет почти. Джулии 10,5, и весят они обе соответственно. Мия просто не поднимет ни одну, ни вторую. Может перевернуть, обтереть влажной тряпкой и напоить, и сидеть дальше. Джакомо заглянул после полуночи. «Мия, как она?» «Бредит, не спит», — отозвалась Мия. «Попробуй подремать прямо здесь». Джакомо подтолкнул девушку к кушетке. Подумал, подвинул кушетку так, чтобы та была поближе к кровати. «Вот, возьмешь ее за руку и попробуй подремать, а я пока посижу». «Дядя?» Джакомо даже головой покачал. «Мия, я не человек уже?» «Ну...» «Пороть тебя надо». «Да поздно уже», — проворчал Джакомо. «Я же понимаю, что никому постороннему ты сестру не доверишь. Мария придет только завтра, а ты к тому времени сама свалишься от усталости. И толку будет чуть. А так я с ней посижу, а ты поспишь. И с утра будешь бодренькой, и завтра к вечеру я с Джулией посижу. Вот этим поить?» «Да, дядя, только она глотает плохо, ей надо горло массировать». «Справлюсь. Давай, ложись». Джакомо посмотрел, как племянница неловко опускается на кушетку, как берет сестру за руку, покачал головой. Ладно, в чем-то Мия была права. Он здесь не из благородства ошивался. Вот еще. Если Дан так и дурак, не дождетесь. Все намного проще. Джулия тоже может быть метаморфом, как и Мия. И тогда две девочки будут куда как лучше одной. Есть повод ее выхаживать. Это первое. Мия должна быть не просто привязана к дяде деньгами. Она должна быть еще и благодарна. Это второе. Ну и, конечно, не стоит выматываться. Мало ли что. Это третье. А еще, даже если допустить самый худший вариант, Мия все равно будет ему благодарна. И это тоже правильно. За все это посидеть чуток с больным ребенком — ничего страшного. Пусть Мия поспит. И Джакомо уверенно принялся вливать Джулии в горло горькую траву. Никуда ты не денешься, маленькая. Все ты выпьешь и выздоровеешь. Обязательно. Энцо прибыл на следующий же день. Энцо, Мария, Мия, Джакомо, Сирена — все, сменяя друг друга по очереди, сидели у постели Джулии. Слуги помалкивали. Оценила даже Барбара, которая хоть и была обижена на Мию, но признала, что Дана сестричку свою действительно любит. Она-то, Барбара, думала, Дане и дела нет, а поди ж ты, и сидит, и бережет. И Дана, и Ньора Мария. Ладно, еще последняя. А Даны-то? Неприличие? Лучше уж помолчать, а то можно потом и костей не собрать. Дана Джакомо в доме все же побаивались. Вот ведь странность. Вежливый, воспитанный, учтивый. А слуги искренне старались Дана не раздражать и стороной обходить при случае. Страшновато как-то. А он вроде как ничего такого и не делает, и не говорит, и вообще. И хозяин хороший, и жалованье не задерживает. А все ж вот так. Вот сосед, Дан и Мальди, тот и тарелками в прислугу швыряется, и лавочнику задолжал за 3 месяца, и собак может спустить на какого посыльного, а все равно к нему слуги относились теплее, чем к Дану Джакомо. Странно? Но тем не менее факт. Мия над этим не думала, и на мнение слуг ей было плевать. Спустя 2 дня у Джулии прошел кризис, и присутствовавший при этом Ньор Грифелли от души порадовался за девочку. Теперь-то выживет, никуда не денется. Только поить ее побольше, чтобы дурные соки из тела выходили, бульончиком кормить. Лучше рецепта, чем куриный бульон, сливки и красное вино еще не придумали. Так и поступили. А Мия кое-что взяла себе за привычку. Теперь она обязательно хоть полчаса в день, но проводила с сестрами. И с Энцо поговорила. Мальчишка поворчал, но начал раз в 3 дня приходить к малышкам. Все же они друг у друга одни, других не будет. Вот и нечего разбрасываться.